— улыбнулся адвокат. — Но сначала приляг на диван и отдохни. Если позвонит Дуглас Кин, скажи ему, что он должен мне подыграть. Ты сможешь его убедить скорее, чем я, а я ненадолго пойду к Полу Дрейку. Глава 14. В конторе Дрейка Перри Мейсон уселся к столу и сказал: — Пол, я хочу, чтобы ты отправил свободных людей в агентство по продаже автомобилей и узнал, не была ли недавно новая машина продана Уотсону Кламерту. — Уотсон Кламерт? — повторил Дрейк. — Где, к дьяволу, я слышал это имя? — А, вспомнил. Это тот, у которого общий сейф с Чарльзом Эштоном. — Думаю, полиция в тот сейф уже наведалась, — сказал Мейсон. — Да, он оказался абсолютно пустым. Нашли только банковские упаковки из-под денег. Эштон, очевидно, взял банкноты и оставил обертки. — Эштон или Кламерт? — спросил Мейсон. — Эштон. Банковские документы показывают, что Кламерт ни разу не пользовался сейфом. Он только имя, записанное на карточке. — Как считает полиция, сколько денег было взято из сейфа? — Они не знают. Много. Служащие видели, как Эштон засовывал в чемодан пачки банкнот. — Ты проверил аварию, в которую попал Лексер? — Да, он налетел на телеграфный столб, как сказал. Из-за угла на него выскочил пьяный шофер. — Есть свидетели? — Да, несколько человек слышали треск. Их имена записаны. — Да, они видели следы там, где Лексер затормозил. Говорят, что он был на своей стороне дороги. Он казался возбужденным, но был абсолютно трезв. — Где он был до того? — Это я уточняю, Перри. Когда с ним говорили полицейские, они расследовали смерть Питера Лекстера, а позднее смерть Чарльза Эштона. У Сэма отличное алиби насчет привратника. Он уехал из дома около 9 и не возвращался. Эштона убили между 10 и 11, а потом допрашивали Шастера. Он дает Лекстеру алиби. — Вот как? — Да, — Дрейк кивнул. Шастер утверждает, что Лекстер был у него в конторе. — О чем они говорили? — Шастер отказывается сообщить. — Очень милое алиби, — презрительно сказал Мейсон. — Постой, Перри, оно, кажется, подтверждается. — Каким образом? — Джим Брандон, шофер. Он был с Лекстером. Он отвез его в контору Шастера. Около 11 Лекстер велел Брэндону ехать домой, сказал, что сам приедет позже. Брэндон уехал на зеленом Пакарде. Тогда-то он и видел Кина вскоре после 11. Мейсон начал шагать взад-вперед. Большие пальцы уцепились за пройму жилета, голова склонилась вперед. Наконец он сказал тихим голосом человека, который думает вслух: — Так, значит, Лекстер выехал из дому с Брэндоном на зеленом Пакарде, а вернулся на Эштоновом в «Шевроле». Как же, черт дери, он подцепил этот «Шевроле»? — Вот это мысль! — Дрейк весь напрягся. — Пол, отправь-ка людей в дом, где жила Эдит Дево. Пусть поговорят со всеми жильцами. Не заметили ли кто из них эту машину перед домом? Дрейк придвинул к себе бумагу и записал для памяти. — Человек, который убил Эштона, — сказал детектив, — сделал это между 10 и 11. Потом он должен был взять костыль Эштона и распилить его на куски. Потом он должен был поехать к Эдит Дево. Что ж, если Сэм Лекстер может доказать, что он в конторе Шастера? Если Брэндон видел, как Дуглас Кин нес кота, где же был костыль Эштона, — перебил Мейсон, — Дуглас Кин его не нес? — Это так, — задумчиво кивнул Дрейк. Но Кин, конечно, мог выкинуть костыль в окно, ведь оно было открыто, всегда открыто для кота, а потом приехать на машине и подобрать его. — Говорю тебе, Перри, ты попал в хорошенькую историю. Если Кин не явится, ты окажешься в луже. Если же он явится, могут повесить, несмотря на все, что ты делаешь. Зазвонил телефон. Дрейк ответил и сказал: — Это тебя, Перри. Звонила Делла Стрит. Голос ее звучал взволнованно. — Скорее возвращайся, шеф, я только что говорила с Кином. — Где он? — спросил Мейсон. — Он звонил из автомата. Скоро позвонит снова. — Узнай, откуда он звонил, Пол, — сказал Мейсон быстро. — А мне пора двигаться отсюда. Он выскочил на улицу, поднялся по лестнице к своей конторе и побежал по коридору. — Он собирается сдаваться? — спросил он Деллу Стрит, врываясь в приемную. — Думаю, что да. Он казался мрачным, но в полном порядке. — Ты его убедила? — Я сказала ему правду. — Что ты делаешь для него все возможное, что он просто не имеет права предать тебя? — Что он ответил? — посетовал.